сказал Петр, когда они снова тронулись вперед, на сей раз повернувшись спиной к Страмбе. «Ну да», — отозвался капитан. «Я велел отвечать вам, потому что не хотел, чтобы меня узнали по незначительному, но все же акценту. Я уже понял, чем тут пахнет. Герцог послал бы за вами наших ребят, и уж никак не бледно-голубых. Однако из ворот выскочили они. Значит, надо брать ноги в руки и убираться прочь», — добавил Петр. Следует заметить, что эти добавления он изобразил, чтобы доставить удовольствие капитану. По-французски, оборотом не менее грубым. И на самом деле капитану это доставило немалое удовольствие. «Правильно, убираться прочь», — согласился он. «Сдается, ничего более подходящего сделать нельзя. Но куда?» «Естественно, в Рим, где сейчас герцогиня со своей дочерью», — сказал Петр. «И хозяин кардинал Тиначчо, кузен герцога, очень влиятелен. И с его помощью мы вышибем ворота Страмбы и схватим Джованни Гамбарини за шиворот». «Заранее радуюсь этому», — отозвался капитан. «Я расплачусь с ним за эту помесь осла с верблюдом. И за идиота, и всякие прочие прелести, которые по его вине мне пришлось проглотить. А я за паршивого негодяя, изменника и подлую тварь», — заметил Петр. «Вот разве что нам ничего не глотать, а самим свести счеты друг с другом», — проговорил капитан с вопросительным оттенком в голосе. Петр удивился. «Но зачем?» «Боюсь, что так велит долг чести», — сказал капитан. «Почему?» — Петр повторил свой вопрос. «Я полагаю, что выразился вполне ясно», — сказал капитан. «Задета наша честь. Мы взаимно оскорбили друг друга, а подобные оскорбления могут быть смыты только кровью». «Вы действительно считаете меня презренным негодяем, изменником и подлой тварью?» — спросил Петр. «Нет, не считаю», — ответил капитан. «На эти слова я произнес вслух. Но в таком случае извинитесь, если, по-вашему, это так серьезно», — предложил Петр. «Но прежде вы принесете мне свои извинения за эту помесь осла и верблюда. Вы ведь моложе меня», — сказал капитан. «Ну так я извиняюсь, и дело с концом», — отозвался Петр. «Ни с каким не с концом», — не согласился капитан. «Кодекс рыцарской чести требует, чтобы извинение было произнесено со смирением и без всяких небрежностей. Понятно, что тот, кто извиняется таким образом, наносит ущерб своему достоинству и чести». «Пошли вы к чертовой бабушке с этой своей честью», — произнес Петр. Даже в темноте стало заметно, как капитан расправил плечи и надулся. «Мсье, такого мне еще ни от кого не доводилось слышать». «Так теперь вы услышали это от меня», — буркнул Петр, которому размолвка поднадоела. «Ей-богу, вы чувствительные недотроги кавалеры, у кого только и разговоров, что о чести. Ни кабельки не задумывайте, что значит это самая достопочтенная честь и с чем ее едят. Вашему не важно, хороший я или плохой человек, важно, кто и что обо мне скажет. Негодяи считают человеком чести до тех пор, пока кто-нибудь не назовет его негодяем. Тогда с оружием в руках он должен защищать свою честь».